Пятки не кстати. Басня. У кого болит затылок, тот уж пяток не чеши. Мой сосед был слишком пылок. Жил в деревне он, в глуши, раз случись ему, гуляя, головой задеть сучок. Он, недолго размышляя, осердясь на толчок, хвать рукой за обе пятки и затем в грязь носом хвать. Многие привычки гадки, но сквернее не отыскать, пятки попусту хватать.